259. Апрель, 23. Не такое время сейчас, чтобы можно было сторонними делами заниматься. Заранее подготовляется сознание к тому, что идет. Поздно будет готовиться, когда огненные волны устремятся на землю. Рассыплются все построения, неутвержденные на основах. Рушение будет великим. Так уйдет в невозвратное мир старый, чтобы больше уже никогда не вернуться.